Заодно Александру удалось подкинуть в разумы собравшихся информацию о фактическом отсутствии у Красной Армии современной танковой пушки, не считая малокалиберной 45-ки. Причем вот уже как 5 лет работы, вроде как, велись, а выхлопа все так и не наблюдалось. В общем, опять досталось на орехи артиллеристам, которых и так большинством голосов обвинили в недальновидности. Причем, сделано это было такими людьми и таким тоном, что в воздухе буквально повис хорошо читаемый намек на возможность появления перед этим словом еще одного, преступный. А чтобы напрячь кого надо еще больше, согласовали назначить комиссию по оценке перспективности динамореактивных пушек и проверке возможности их применения в войсках в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Ну а разменной фигурой стал Роговский, не сумевший должным образом оправдаться за свое исключительно горячее продвижение пушки Маханова, которая по итогам совещания из единственной достойной перешла в разряд единственной недостойной, воплотившей в себе все озвученные обеими противоборствующими сторонами недостатки. Если все прочие краскомы еще хоть как-то смогли отболтаться незнанием темы в должной мере, то ему подобный выход не светил в силу места службы. Помимо временного отстранения от занимаемой должности инспектора артиллерии, Роговскому вдобавок предстояло ответить на вопросы еще одной отдельной комиссии по тем орудиям, что все никак не могли поступить на вооружение РК из-за придирок артиллерийского управления. Ведь с современной дивизионной гаубицей дела обстояли тоже весьма паршиво, да и не только с ней. В общем, показательно растереть в порошок или же начисто рассорить Тухачевского с Ефимовым не вышло. Однако же удар по позициям обоих был нанесен, поскольку именно они, в силу занимаемых должностей, допустили возможность одурачивания людей, составляющих правительство Советского Союза. Тех, кого дурачить было смерти подобно, заодно оторвали подальше от группы Тухачевского того же Орджоникидзе, ставшего чуть ли не звездой заседания, как прозорливого руководителя, разглядевшего свет истины там, где вроде как специалисты своего дела видели лишь тьму, и никого не волновало, что с самого начала и до самого конца занимался вопросом Ф-22 заместитель наркома тяжелой промышленности, Павлуновский. Что награды, что наказания, рано или поздно все равно обещали найти всех причастных, да и непричастных тоже. А ты поставил лайк книге, Ась, глава 11. Не виноватая я, случилось это на целый год раньше, нежели было известно Александру, что именно послужило тому причиной. Действительно найденные доказательства предательства или же желание Сталина присовокупить новые обвинения к делу об антисоветском объединенном троцкистско-зиновьевском центре, что в августе 1936 года должно было завершиться показательным судилищем над мешающими Иосифу Виссарионовичу старыми большевиками один, Геркан понятия не имел, да и не столь важно это уже было. Главное, что, вместо назначения одним заместителем наркома обороны, Тухачевский оказался арестован, вслед за чем последовали аресты еще десятков и сотен высокопоставленных краскомов по всей стране. ГУКП сказали «ФАС», и оно тут же начало действовать, и это была катастрофа. Ладно бы произойди данные события в прошлом году или же случись они в следующем, как то помнил своей дважды обновленной памятью краском. Но именно в этом, 1936-м, по мнению человека, знакомого с событиями ближайших пары лет, они могли стать откровенно трагическими для Советского Союза. А дело заключалось в том, что очень не вовремя оказался убран с игровой доски тот сдерживающий фактор, который в известной Геркану истории уберег страну от полноценного вступления в испанские события, когда это самое вступление уже стало слишком припозднившимся. Все же, несмотря на все свои закидоны, Тухачевский к середине 30-х годов превратился в весьма разумного военного теоретика и так-то прекрасно понимал, на что способна, а на что вовсе не годится современная армия Советского Союза. Да, он желал ее видеть другой, многомиллионной и буквально забитой под завязку массовой и дешевой техникой, отчего ряд его идей являлись откровенно утопическими. Но думать и соображать в плане тактики и стратегии он уж точно умел. Можно даже было утверждать, что благодаря именно его настоянию СССР не влез в разгорающуюся в Испании гражданскую войну всеми руками и ногами, когда время уже оказалось совершенно упущено. А ведь поначалу, когда от испанцев только-только поступил соответствующий запрос, что Сталин, что Ворошилов, аж горели идеей продемонстрировать всем в Европе, каким непобедимым колоссом стала РК. Точнее, продемонстрировать превосходство коммунистической идеологии, поддержанной штыками десятков тысяч добровольцев-интернационалистов, над захватывающим одну страну за другой фашизмом. Правда, горели недолго, примерно 2-3 дня или около того, пока их не разубедили в обратном. Геркан понятия не имел, какие именно слова в тот раз подобрали для вразумления руководителей страны, присутствовавшие на соответствующем совещании военные, однако со своей задачей они справились на отлично. Именно они защитили Советский Союз от военного поражения, которое было неминуемо по очень многим причинам, как технического, так и политического толка, впрягись СССР за Испанию в полную силу. И именно их сейчас не стало на ранее занимаемых постах, тогда как их преемники, дабы не повторить судьбу предшественников, уже вряд ли осмелились бы сказать хоть слово против пожеланий членов ЦК. Уж точно не в этом году, имея перед глазами пример печальной участи будущих шпионов и врагов народа, что означало лишь одно: отныне провести страну по лезвию ножа предстояло именно ему, Геркану, раз уж по причине его непосредственного вмешательства начисто выгорели иные имевшиеся предохранители. Иначе вслед за Тухачевским вполне мог последовать и он сам, поскольку танку Т-26 с его противопульной броней делать в Испании было совершенно нечего. Но именно их в большинстве своем и собирались в будущем поставлять советы. А за гигантские потери, связанные с непременным поражением данных машин вражеской артиллерии, вполне себе мог понести наказание именно что создатель, то бишь он, Геркан, построивший негодную машину, ставшую при этом основным танком РККА. И никакие воззвания о его былых предупреждениях на сей счет уж точно не стали бы учитываться при поиске виновных. Такие нынче были времена. Потому, когда многочисленные мысли улеглись в единый четкий план, он начал действовать. Что это значит, товарищ Геркан? Залезший на переднее пассажирское сиденье командирского ГАЗ-34 начальников бронетанкового управления РККА потряс перед носом сидевшего за рулем краскома бумажкой с наскоро накорябанным сообщением: «Наполеон много говорит, жду внизу в машине». Именно ее Александр как бы незаметно сунул в руку Халепского, подкараулив того в одном из коридоров здания управления. Именно то, что там написано, бросив быстрый взгляд на записку, накорябанную даже не его рукой, едва заметно пожал плечами воин-инженер 2-го ранга. Начиная с осени прошлого года, в армии, наконец, появились удобоваримые звания, в результате чего, правда, сам Александр лишился своей командной должности, будучи вынужден перейти на техническую, в соответствии с основным полученным образованием, да и личным желанием тоже. С одной стороны, в глазах того же Сталина это явно превращало его не в столь сильную фигуру, каковым он являлся, командуя танковым батальоном, расквартированным в самом сердце столицы. С другой же стороны, оставляла надежду на личное возвышение в качестве конструктора боевых машин, для чего, правда, следовало убрать со своего пути еще ряд преград, одной из которых являлся как раз подсевший в его машину бывший начальник. «Прокатимся и поговорим в пути, или вы желаете пообщаться под заинтересованными взглядами сотрудников?» — мотнул он подбородком в сторону здания. Пусть апрельская уличная грязь изрядно заляпала и машину, и ее номера, и брезентоцеллулоидные боковины, натянутые на дверях вместо боковых окон, при большом желании разглядеть их виделось вполне возможным. «Поехали», — недовольно фыркнув, смял записку в кулак и принялся поудобнее устраиваться на сиденье Халепский. Арест Тухачевского, сотрудников генерального штаба РККА и артиллерийского управления, напряг очень многих, отчего отмахиваться от явно не рядового разговора Иннокентий Андреевич не стал. Все же звал на беседу его не какой-то там обычный краском, каких в войсках имелись тысячи, а очень даже вхожие в высокие кабинеты. Чего только стоила эпопея с выбором новой дивизионной пушки, о которой в курилках чуть ли не легенды ходили. Так что послушать такого человека, как минимум, стоило. «Только смотри мне, без фокусов». Дабы привычно постращать младшего по званию, погрозил он пальцем своему собеседнику. «Ты, кстати, зачем к Озерову заходил?» «Приносил на ознакомление свой проект тяжелого пушечного броневика, заведя автомобиль и вырулив на дорогу», — нарушил затянувшееся на полминуты молчание Александр. «А то видел я поделки того же ЗИСа и натяна шасси ЗИС-32. Без слез не взглянешь. Тут краском, конечно, сгущал краски. Машины у его конкурентов выходили вполне себе неплохими, отличаясь разве что недостаточной боковой устойчивостью из-за слишком высокого центра тяжести. Но основной причиной визита к начальнику научно-технического комитета ПТУ являлась необходимость создания себе алиби. Возобновление же проталкивания своих проектов шло уже во вторую очередью. Так сказать, за компанию. Вот только знать об этом не следовало никому. Так уж и не взглянешь, недоверчиво хмыкнул на подобное заявление Халепский. Я спроектировал комсомольца, а на те выдала пионера. Геркан тут же привел действительно показательный пример разницы в подходе к проектированию сотрудников автотракторного института и его самого. Вы же уже, должно быть, видели обе машины. Вот и судите сами, какой из двух тягачей имеет право на существование и принятие на вооружение нашей армии. Это был именно тот проект, что он когда-то демонстрировал самому Сталину, а после проталкивал производство пробной партии через наркомат тяжелой промышленности. Твой комсомолец, конечно, по всем показателям лучше, недолго пожевав нижнюю губу, был вынужден признать очевидное начальника ПТУ. Еще бы он не был лучше, если в иной истории оказался спроектирован после анализа всех недостатков тягача типа «Пионер». Вот только знал об этом факте лишь один единственный человек во всем мире. Вот и я о том же, лишь подтверждающе кивнул головой сосредоточенный на управлении автомобилем Геркан. Я же не говорю, что они там все ничего не понимающие бездари. Вовсе нет. Большинство сотрудников НАТИ и конструкторского бюро ЗИСа ни в чем не уступают мне, а то и превосходят, как инженеры. Отвлекая пассажира от обозначенной темы встречи, с удовольствием поддержал он разговор о технике, дабы как можно больше усыпить бдительность Халепского. Но они банально не осознают потребности и нужд армии. Они там все гражданские до мозга костей. А технику должны помогать разрабатывать те, кто точно понимает, кем, как и где она будет эксплуатироваться. Вот тогда никаких пионеров на свет появляться не будет, и страна не станет тратить немалые ресурсы на их проектирование с последующей постройкой. Так он, рассуждая на техническую тему, смог протянуть целых полчаса, пока не заметил, что собеседник уже несколько поскушнел и потерял всякую бдительность. «Кстати, вот, держите». С этими словами он залез правой рукой себе за отворот шинели и вытащил оттуда удерживаемый за ствол револьвер наган, после чего тут же очень так настойчиво протянул оружие своему пассажиру рукоятью вперед, буквально всунув ствол тому в руки. «Это что?» — на мгновение растерялся Иннокентий Андреевич, поскольку в подобных ситуациях уж точно прежде не бывал, за что и поплатился. Бросивший руль Геркан внезапно навалился на него всем своим телом и, направив ствол револьвера в район сердца собеседника, нажал спусковой крючок, раз, другой, а следом, выстрелил и в третий, по уже сложившейся традиции, в себя. Правда, на сей раз целил он не в голову, а по касательной в правый бок, так, чтобы имелась видимость нападения со стороны пассажира. В это время лишившаяся управления машина едва не врезалась в двигавшийся впереди грузовик, чуть не переехала не вовремя сунувшегося на проезжую часть пешехода, и лишь чудом не лишилась переднего правого колеса, вильнув и заскочив ненадолго на поребрик. Благо скорость была не сильно великой, чуть более 30 км в час, так что рессора не лопнула, а штампованный диск не пошел восьмеркой, как то можно было бы ожидать от колеса со спицами. Да и резина осталась целой, а все вместе это позволило Александру тут же нажать на газ и взять курс к ближней даче. Чтобы все прошло как по маслу, ему требовалось срочно предстать перед глазами хозяина, дабы поведать об очередных злостных кознях троцкистов, зиновьевцев и вообще предателей всех мастей, которые предприняли попытку его шантажа. Во всяком случае, именно на подобной версии он собирался настаивать, чтобы обезопасить не только себя, но и страну в целом, проталкивая параллельно с покаянием нужный именно ему испанский ход, а то ишь взяли за норму, играть им, как фигурой. Нет уж, в этот раз именно он собирался стать тем, кто будет лить в уши игрока желаемые ходы будущей партии. Что же касалось почившего от его рук Халепского, то, судя по его воспоминаниям о будущем, ничего хорошего того в этом самом будущем не ждало. Пусть на 1 августа 1938 года о его расстреле или же аресте информации еще не имелось, но грядущий перевод на должность наркома связи говорил знающим людям о многом, ведь все прежние назначенцы на эту должность заканчивали свою бренную жизнь очень плохо. Тем более, что для большей убедительности фигура шантажиста была обязана состоять на очень высокой должности и при этом иметь прямую связь, как с Герканом, так и с Тухачевским. Вот именно в таком виде, с кровоточащим боком и с трупом начальника ПТУ на пассажирском сиденье, он и появился перед взором караула первых ворот любимого места ночлега Сталина. Да еще и имел наглость потребовать себе, как оказание первой медицинской помощи, так и скорейшего свидания с главным человеком в стране, коли у того имелось желание поговорить на очередную скользкую тему с неким Александром Марицеевичем Герканом. И, следовало отметить, что у Сталина таковое желание появилось, как только он прибыл из Кремля. Все же не каждый день к порогу его дома привозили трупы высокопоставленных военных. Причем привозил не кто попало, а тот, кто надо. «Как вы себя чувствуете, товарищ Геркан?» Перевязанного и переодетого в чистое белье Александра привели на встречу с главой государства в районе полуночи. Не то, чтобы его специально долго держали в заперти, естественно, предварительно оказав первую помощь. Просто секретарь ЦК по своей привычке очень поздно возвращался домой. «Как ваша рана? Вы присаживайтесь, присаживайтесь». Слегка махнул он рукой на мягкое кресло, проявив участие к передвигающемуся несколько скособоченно раненому гостю. «Благодарю за заботу, товарищ Сталин». Пуля прошла по касательной, так что рана оказалась не опасной, просто кровило много. «Потому не обессудьте, что я в рубахе и штанах с чужого плеча и чужого КХМ не плеча», — постарался пошутить Александр, аккуратно присаживаясь, куда было указано. «Мне доложили, что в вашей машине было обнаружено тело Иннокентия Андреевича Халепского, начальника автобронетанкового управления, но говорить о произошедшем с кем-либо, кроме меня, вы отказались. Что там у вас произошло? На вас напали?» Вполне логично поинтересовался Иосиф Виссарионович, кинув мимолетный взгляд на остановившегося рядом с его правым плечом Власика. «Сейчас в стране происходили такие события, что даже отлучаться в туалет без охраны Сталину виделось слишком опасным делом. Уж больно многим из региональных и районных партийных и чекистских лидеров не пришлось по душе начало фактического уничтожения старой гвардии большевиков-ленинцев, поскольку немалая их часть являлись ставленниками и выдвиженцами тех самых людей, которые ныне готовились предстать перед судом. Люди они были зачастую не только хваткие, но и умные, отчего прекрасно осознавали и свою скорую незавидную участь отправиться вслед за своими патронами. Прекрасно понимал ход их мыслей и сам глава государства, отчего и сторожился, как мог. Вот и на эту беседу пригласил поприсутствовать начальника своей личной охраны, во избежание, так сказать. «Никто на нас не нападал, товарищ Сталин. Это Халепский ранил меня, когда я попытался вырвать из его руки направленный в мою сторону револьвер. Но, я так понимаю, мне лучше начать с самого начала, чтобы не множить многочисленные вопросы». Дождавшись кивка со стороны собеседника, Геркан принялся излагать заранее подготовленную легенду. «Через неделю после того, как арестовали Тухачевского, Халепский перехватил меня по дороге домой и заявил, что у него имеется подписанная мною расписка о добровольном сотрудничестве с Абвером. На мое же яростное возражение он ответил, что я просто не помню факта подписания данного документа, но это не означает, что его не существует. Так значит, вы все-таки не японский шпион, как мы определили это ранее, а германский». Очень так черно пошутил глава государства, обвинительно ткнув в сторону рассказчика мундштуком своей трубки, которую он только-только принялся набивать табаком. Впрочем, сам тут же и усмехнулся, давая тем самым понять, что не стоит принимать данные слова всерьез. «Вы продолжайте, продолжайте, товарищ Геркан, мы вас внимательно слушаем. Кстати, а почему именно немцы, а не поляки, к примеру?» Стоило только Александру вздохнуть, чтобы возобновить свое повествование, вновь перебил того Сталин. «Наверное, потому что по национальности я русский немец», — как-то даже растерянно развел руками Краском. «Историческая родина далеких предков и все такое». «Наверное», — согласно кивнул секретарь ЦК, засунув трубку себе в рот и начав очередную войну со всей еще не желающими загораться с первого раза спичками. «И что там с этой распиской?» Одной фразой вернул он прерванный разговор к его теме. «Да, вот», — тут же спохватился Александр. «В общем, угрожал сдать меня в ГУКП, если я не соглашусь делать все, что он прикажет. Но я-то твердо знал, что никакой такой расписки быть не может, поскольку вспомнил уже все, что со мной происходило прежде. А чем он знать, естественно, никак не мог. Поэтому я решил сыграть по его правилам и притворился перепуганным, чтобы выведать, для чего я ему мог понадобиться. Все же на нынешней своей должности я, как бы это сказать, представляю собой практически пустое место в каком-либо стратегическом плане. Ну что такого может сделать заместитель командира танкового полка по технической части? Я ведь не командовать, не воевать, больше не могу. Мне даже свой танк более не полагается. Вы же были командиром танкового батальона, ненаигранно нахмурившись, уточнил имеющуюся у него информацию Иосиф Виссарионович. Так после введения новых званий я перешел в разряд технических специалистов и еще в прошлом году был отстранен от командных должностей. Хорошо хоть остался в том же полку. Я полагал, что вы в курсе, откровенно растерянно произнес Геркан. Не то, чтобы глава СССР был должен отслеживать карьеру каждого отдельного краскома, но его, того, кто обязывался прийти на помощь вместе со своим танковым батальоном, случить вдруг какая заметня, могли бы и вести в фоновом режиме. Не уследил, лишь показательно удрученно покачал на подобные новости головой секретарь ЦК. Больно уж много дел навалилось разом. Надеюсь, вы на меня зато не в обиде? Как можно, товарищ Сталин? Аж слегка подался вперед Геркан, разве что не прижав руки к груди. Где ваши заботы обо всем советском народе и где я со своими мелкими проблемами? Изрядно так прогнулся он перед хозяином. Тем более, что для меня лично этой проблемами назвать нельзя. Как бы даже наоборот, мне сохранили возможность заниматься любимым делом, пребывая на службе. Все же командовать, это не совсем мое. Куда больше я предпочел бы вновь вернуться к созданию новой техники. Просто я полагал, что, кто надо, в курсе исчезновения моих былых возможностей по управлению определенными воинскими силами. Может, кто надо и был в курсе, просто мне посчитал лишним сообщить. Задумчиво так протянул Иосиф Виссарионович, начав попыхивать своей трубкой. Но этот вопрос мы проясним чуть позже, слегка повернул он голову в сторону Власика, как бы давая тому приказ взять данное дело на карандаш. Теперь же давайте вернемся к основной теме беседы. Да, конечно, тут же собрался Краском. В общем, в тот раз я потребовал доказательств его слов и предъявления той самой расписки о ведении мною шпионской деятельности. Сегодня же, когда я наведывался к начальнику научно-технического комитета ПТУ, он меня отловил в коридоре, перевернул все с ног на голову Геркан, о чем, впрочем, знал только он сам, и предъявил отпечатанное на машинке согласие с вроде как моей подписью. А после моего ознакомления с этим документом, потребовал дождаться его на выходе из управления, чтобы мы обсудили дальнейшие действия вне стен здания. Должно быть, опасался, что кто-нибудь услышит чего лишнего. В ходе же последовавшего разговора выяснилось, что ему как раз и был нужен глава технических специалистов танкового полка, причем для работы не где-нибудь, а в Испании. Выпучив глаза от своих же озвученных слов, состроил совершенно глупую физиономию Геркан. Вполне естественно, что я от подобного поворота изрядно обалдел. Где я и где Испания? Я и языка-то испанского не знаю. И каким ветром меня туда вообще могло занести? Даже представить себе не мог, и оказался откровенно ошарашен тем, что уже запланирована отправка туда целой мотострелковой дивизии для участия в вот-вот должной разразиться гражданской войне. Краском его уровня никак не мог знать, что еще в апреле 1936 года, за два месяца до начала вооруженного противостояния, советская разведка уже докладывала наверх о неизбежности подобного хода событий. Так что легко озвученная им информация как раз на подготовленное поле. Но самое главное состояло в том, что мне ставилась задача постоянного незаметного выведения техники из строя, чтобы наши танки прослыли на весь мир, как ни на что негодное ржавое железо и, естественно, ломаясь на поле боя, вели к поражению стрелковых частей. И что мне со всем этим делать теперь? Я не имею ни малейшего понятия, ведь я один уж точно никак не мог бы обеспечить подобного положения дел на протяжении хоть сколько-то продолжительного времени. Мехводы-то со временем непременно обязаны были понять, что дело нечисто, а, стало быть, как минимум, командование полка и дивизии обязано было не замечать мои промашки и возможные жалобы красноармейцев. Когда же я постарался скрутить Халепского, чтобы сдать его органам государственной безопасности, он совершенно внезапно выстрелил в меня. Оказалось, что все это время он прятал руку с револьвером в кармане своей шинели. А после мы начали бороться и, в общем, он так-то габаритов был не сильно больших. Я смог ухватиться за ствол его револьвера и направить оружие в него же. Результат вам уже известен, он погиб, фактически застрелившись. А я сижу перед вами и вообще не знаю, что мне со всем этим делать. Кому теперь можно верить, Акова надо опасаться. Еще и Испания это, будь она неладна. Не переживайте, товарищ Геркан. Разберемся. Совсем разберемся. Посасывая в задумчивости уже потухшую трубку, произнес Сталин. Причем произнес это таким тоном, что обоим присутствующим в комнате мужчинам стало кристально ясно, что действительно разберется. Один старые большевики, общее наименование тех, кто вступил в партию до революции. Глава 12. Тлеющий фитиль. Какие бы корректировки в ход истории не привнес изменивший уже немало судеб Александр Марицеевич Геркан, отголоски его действий, по всей видимости, совершенно не задели Испанию. Потому точно так же, как было в известной краскому истории, мятеж против республиканского правительства начался в испанском Марокко 16 июля 1936 года и перекинулся в метрополию уже спустя пару дней. Именно тогда большая часть генералов и офицерского корпуса страны выступили на стороне путчистов. Причем не в одиночку, а будучи поддержанными своими солдатами и матросами. В общей сложности не менее 80% испанской армии и до четверти флота оказались в рядах сторонников мятежа. Но что то была за армия? Просидевшая всю Первую мировую войну в сторонке от боевых действий, она по факту устарела, что морально, что материально, оставшись на своем же уровне начала 20 века со всеми вытекающими из этого последствиями, да еще и с учетом откровенно раздолбайского испанского колорита. Не помогли даже закупки устаревших моделей французских танков и аэропланов, появившихся на свет в конце ПМВ. При этом совершенно закостенелый и погрязший в неге офицерский корпус в своей большей части оказался ни на что не годен. Да и солдаты из числа призывников очень споро начали разбегаться кто куда. Именно поэтому, когда перетрусившее правительство отдало приказ вскрывать арсеналы, и началась раздача оружия всем желающим членам того или иного профсоюза, лишь бы те только стреляли в сторону мятежников, положение этих самых мятежников принялось лавинообразно ухудшаться. Где трех, где четырех, а где и пятикратное превосходство в живой силе, созданной буквально за пару дней народной милицией, не позволило генералу Молу прорваться к Мадриду, а после вовсе заставило его войска уйти с ранее захваченных территорий и даже вынудило того перейти к обороне. И это при условии, что никакого полноценного командования у защитников избранной власти не имелось вовсе. Каждый отдельный отряд, за редким исключением, действовал лишь по своему разумению. Вдобавок мигом расплодившиеся анархисты с местечковыми сепаратистами-автономистами подливали немало масла в огонь, поскольку могли, как выступить на одной стороне с проправительственными силами, так и ударить им в спину, причем зачастую по желанию пятки левой ноги. Уж больно сильно распыляло темперамент многих горячих южных парней, почувствовавших свободу и вседозволенность, наличие в руках огнестрельного оружия. Но, даже имея подобные разброты и шатания в своих рядах, они умудрились одержать верх над почти 100-тысячным войском. Правда, раздробленным на отдельные батальоны, полки и бригады, расквартированных по всей территории страны. Потому не было ничего удивительного в том, что очень скоро в стане сторонников республики началось головокружение от успехов и, естественно, дележка власти, поскольку о каком-либо действительном единстве в их рядах нечего было даже говорить. А делить между тем имелось что, ведь вместе с офицерами не приняла новую власть и большая часть чиновничьего аппарата. Так что теплых и сытных мест освободилось великое множество. Бери, не хочу, коли сможешь удержать власть в своих руках. Одно было плохо. Длившаяся уже свыше трех недель беспорядочная стрельба куда-то в сторону противника совершенно истощила запасы, что патронов, что снарядов, и у тех, и у других. А говорить об окончательной победе не приходилось совершенно. Но если мятежники все еще могли рассчитывать на более чем полсотни тысяч человек своих колониальных войск, наиболее обученную, мотивированную и сохранившую припасы добрую треть армии мирного времени, то перед испанским правительством встал весьма актуальный вопрос воссоздания с нуля полноценных государственных войск, для чего было потребно огромное количество оружия, которого в стране уже попросту не имелось. То, что уже было выдано на руки, можно было смело считать потерянным для страны, ведь никто из находившихся в здравом уме не стал бы добровольно возвращать то единственное, что позволяло в столь непростые времена переменно берегать себя и свою семью от мигом сформировавшихся банд мародеров. И в первую очередь Мадрид, естественно, обратился к Парижу, как того требовал подписанный годом ранее двусторонний договор об обязательном выкупе у Франции оружия и боеприпасов не менее чем на 40 миллионов франков. на тот момент еще золотых. Именно по этой причине уже совсем скоро франко-испанскую границу пересекли в общей сложности 152 тонны золота, изъятые из подвалов Банка Испании. Пересекли и чуть ли не мгновенно оказались заморожены во исполнении властями Франции взятых на себя 15 августа обязательств о невмешательстве в дела Испании, как и властями Великобритании, чьим не самым рядовым гражданам принадлежало безумно огромное количество предприятий, шахт, портов, железных дорог и всего прочего на территории этого южноевропейского государства. В их памяти все еще были свежи воспоминания о понесенных ими потерях на территории нынешнего СССР, так что прихода к власти коммунистов и в Испании тоже, они уж точно не желали. Но эти смогли заморозить, а после вовсе потерять всего чуть более 9 тонн испанского золота. Вишенкой же на приготовленном ими для испанцев торте стало создание 9 сентября 1936 года Комитета по невмешательству в дела Испании, со временем вобравшего в себя 27 стран, который занимался исключительно выставлением преград для республиканских властей и старательно не замечал действий входивших в него среди прочих Германии с Италией. В общем, уже незнамо в который раз за историю человечества двойные стандарты вступили в силу, и лишь СССР с Мексикой заявили о своем неприятии этих самых стандартов. Впрочем, заявили не просто из солидарности с испанским правительством. Дело было в другом. Уже к 9 августа, почти за неделю до получения окончательного отказа в помощи со стороны Парижа, испанцы совершенно отчаялись получить хоть что-нибудь от прочих европейских стран, и в адрес представителей СССР прозвучал призыв, общий смысл которого сводился к одному: «Мы согласны на все, только помогите чем можете». При этом произошедший в Испании мятеж на самом деле, что называется, зашел в кассу лично для Сталина и всех, кто придерживался именно его курса. Ведь восстание испанских военных, мгновенно обозначенное в советской прессе военно-фашистским заговором, оказалось практически подарком в преддверии будущего суда как раз над многочисленными собственными бывшими краскомами, обвиняемыми в подготовке чего-то схожего. Теперь, тыкая в сторону Испании пальцем, можно было громогласно объявлять с любой трибуны, что лишь прозорливость лично товарища Сталина, а также партии и правительства смогли уберечь СССР от подобной беды, и, не будь дураками, объявляли дотыкали, тем самым настраивая собственное население на нужный лад не только в плане взращивания ненависти к внутренним врагам, но и в плане насаждения понимания в необходимости организации всей возможной помощи испанским братьям и сестрам. Правда, одновременно с этим приходилось учитывать официальную позицию СССР, отказавшегося от всяческого продвижения мировой революции каким-либо насильственным путем и перешедшего к взращиванию настоящих коммунистов во всех прочих странах исключительно демонстрацией собственного примера, отчего посылать в Испанию части Красной Армии не представлялось возможным совершенно, чего нельзя было сказать о добровольцах-интернационалистах. Но и тут не обошлось без очень такой немаленькой ложки дегтя в гипотетической бочке меда, точнее без двух ложек, имена которым были Италия и Германия. Заняв сторону мятежников, уже к 1 августа они успели поставить тем свыше трех десятков новейших трехмоторных тяжелых самолетов, которые впоследствии смогли прогнать из Гибралтарского пролива испанские корабли, команды которых сохранили верность правительству. Тем самым они открыли водный путь в метрополию активно бьющим копытами землю колониальным частям. Да, при этом и немцам, и итальянцам приходилось пополнять ряды своих фаворитов, что личным составом, что техникой с вооружением, что всеми потребными ресурсами, исключительно посредством морских и воздушных перевозок. Однако у них при этом имелись два немаловажных преимущества перед тем же СССР: королевские военно-морские силы Италии и Португалия. Первые на голову превосходили все, что мог бы наскрести по сусекам только приступивший к возрождению своих военно-морских сил Советский Союз, причем возрождавший эти самые силы как раз при помощи итальянских специалистов и частично даже на итальянских верфях. Во всяком случае, в скором времени ожидалась закладка новейшего лидера эскадренных миноносцев ВМС РК, головного корабля целой серии из дюжины «Вымпелов-1», не где-нибудь, а именно в Италии. Да и большая часть советских танков бегала на итальянских подшипниках, поскольку немецкие и шведские оказались недоступны по политическим мотивам. Так что ссориться двум странам было не резон. Задыхающаяся уже которое десятилетие кряду экономика Италии, как всегда, нуждалась в любых приходящих извне деньгах, а Союзу позарез требовались современные технологии. Правительству же Португалии очень сильно не понравилось озвученное республиканскими властями Испании намерение превратить соседа в еще одну часть своего государства через организацию у того социалистической революции. Так что вся портовая и дорожная инфраструктура Португалии мгновенно оказалась предоставлена в распоряжение сторонников восстания, стоило только от тех поступить соответствующему запросу. И что опять же было немаловажно, Португалия, в отличие от Испании, не оказалась объявлена правительствами ведущих европейских стран территорией, закрытой для поставок и транзита вооружения. Стало быть, и следующие в нее суда не могли подвергаться досмотру, либо же аресту. Вот на фоне такой международной обстановки и в преддверии ряда иных событий, во второй половине августа, сразу после завершения суда над выявленными политическими и военными врагами народа, прошло заседание Политбюро ЦК ВКПб, на котором, среди прочего, фактически решалась судьба Испании. Прошло отнюдь не в полном составе, поскольку тот же Сталин, по уже сложившейся традиции, на период с августа по октябрь покидал Москву, уезжая восстанавливать здоровье на юга. В этом году он проживал на своей даче в Сочи, откуда и слал многочисленные телеграммы по всем обсуждаемым вопросам. Именно туда и был доставлен из чекистских застенков Александр Геркан, которого вот уже свыше трех месяцев трясли по поводу его возможного участия в военно-фашистском заговоре и убийстве начальника Обтуртка. Правда, стоило отметить, что трясли без огонька и даже относительно вежливо. Во всяком случае, тех полных отчаяния и боли криков, что доносились из-за дверей прочих кабинетов, где допрашивали иных несознательных граждан и мимо которых краскома ежедневно водили на допросы, выбить из него не пытались. Да, старались давить морально и закидывать всевозможными фактами, большей частью, откровенно нелепыми. Пару-тройку раз даже съездили по зубами для большей острастки, но более руки не распускали. Видимо, имели сверху соответствующий приказ прессануть, но не калечить. В общем и целом можно было сказать, что отделался он за свои преступные фортели очень легко. Кого другого уже вполне себе могли и расстрелять. Вот что значило вовремя обозначить хозяину свою позицию по выстраиванию личной будущей карьеры. Никаких командных должностей, никакой тяги к реальной власти, а лишь желание заполучить свое маленькое КБ и дозволение творить боевую технику на славу РКА. Плюс за его технической душой совершенно не имелось никаких политических бесед со всякой выбивающейся из рук либеральной пишущей братьей. Чем так-то грешили очень многие: высокопоставленные военные, всевозможная директорская братья, многочисленные чиновники и даже чекисты из числа семейных, попадая под напор своих вторых половинок, желавших поблистать в обществе, то и дело были вынуждены таскаться по всевозможным квартирникам, и весьма крамольные разговоры являлись отнюдь нередким сопровождением подобных сборищ. Опасность же заключалась в том, что даже один единственный прежде обласканный советской властью и вознесенный ею на вершины властитель букв и умов мог нанести куда больший ущерб Советскому Союзу, нежели десятки тысяч вредителей на заводах. Обличители советской действительности не были нужны никому. Вот и отслеживали соответствующие органы соответствующие знакомства, в которых Геркан, к его счастью, уличен не был. Потому и обошлись с ним даже помягче, чем с тем же авиационным конструктором Поликарповым II, который ныне творил, находясь под условным осуждением. «Здравствуйте, товарищ Геркан. Я рад, что наше следствие, наконец, во всем разобралось и полностью обелило ваше доброе имя». Так сказать, с порога принялся откровенно лицемерить Сталин, встречая доставленного краскома на веранде своего дачного дома. «Мне ли не знать, каково это, безвинно сидеть за решеткой за свои убеждения?» Совсем не тонко намекнул он на собственную ссылку, одновременно стараясь вызвать у собеседника понимание к произошедшему, и как сильно после такого разуму и телу требуется хороший отдых, а в Сочи отдых сейчас особенно хорош. «Я попрошу товарищей подыскать для вас и вашей семьи место в одном из санаториев, на целый месяц, а лучше вовсе на два. А, как вам такое предложение?» «Здравствуйте, товарищ Сталин», наконец, смог вставить хоть одно свое слово Александр, подобострастно пожимая протянутую ему для приветствия руку. «Благодарю за заботу и участие в моей судьбе. Я знал, что правда восторжествует, и ни секунды не сомневался в сделанном мною выборе, не забыл тут же прогнуться он, совершенно понятно для обоих имея в виду то, под чью руку встал краском. А что касается отдыха, не буду врать, отдых действительно пришелся бы к месту, тем более, что мы с супругой никогда прежде не были на Черном море, а я ей когда-то обещал организовать поездку в эти края. Вот и замечательно, такие обещания непременно надо выполнять», — продолжал разыгрывать доброго хозяина Иосиф Виссарионович, приглашающий, указывая гостю в сторону открытой входной двери. «Чуть позже вы сможете отправить ей телеграмму, а товарищи позаботятся обо всем прочем. Но пока у нас обоих имеется время, не занятое семьей и добрыми друзьями, я бы желал поговорить с вами об Испании. Не то чтобы у СССР не имелось в этой стране своих агентов или же иных источников информации, через тот же Коминтерн, к примеру, да и заниматься вопросом Испании был назначен Каганович. Однако Сталин, памятуя о прежних предупреждениях Геркана, решил перестраховаться и озаботиться отправкой туда своего маленького человечка, который бы смог относительно незаметно разнюхать истинные настроения на месте. Дипломаты, конечно, тоже вот-вот должны были отправиться в путь, вот только их поле деятельности лежало в несколько иной, более высокой, плоскости высокой международной политики. Да и веры особой сейчас не было никому из старой гвардии сотрудников НКИ-3, а достаточно умелых новых пока еще наблюдался дефицит, и на все критические участки их банально не хватало. Тем более, что от соответствующих кандидатов требовалось знать специфику и подводные течения данных мест, отчего выбор вовсе оказался ограничен. «Вы как, товарищ Геркан, случаем не подумывали о том, чтобы сплавать туда в командировку, дабы на месте оценить, так сказать, перспективы применения бронетехники отечественного производства, коли вас пытались завербовать враги народа?» — четко обозначил он нынешний статус Халепского, — для совершения откровенно пакостных диверсий. «Почему бы и нам не воспользоваться их подходом к делу, но с целью получения противоположного эффекта? А, правда, лично вам в этом случае с отпуском придется повременить, но ваша семья, будьте уверены, получит незабываемые впечатления от отдыха на море». Наряду с предложением о срочной загранкомандировке тут же был обозначен и способ обеспечения верности со стороны вчерашнего сидельца. «Вы, кстати, какими-нибудь иностранными языками владеете?» — «Только английским». И то со словарем. Секунд за пять переварив услышанное предложение, поспешил не совсем честно ответить на последний вопрос Александр, дабы еще больше не затягивать случившуюся паузу. «Когда служил в конструкторском бюро УМ, мой начальник, Дыренков, выписывал огромное количество американских журналов технической направленности. Вот и пришлось тогда озаботиться самосовершенствованием, чтобы не бегать каждый раз в поисках переводчика», — поспешил он уточнить источник своих знаний, чтобы, пусть даже в шутку, не оказаться обвиненным в том, что он, помимо японского и немецкого шпиона, заодно является американским, английским, да и канадским за компанию, или вовсе экзотическим, австралийским. «А вот по-испански, увы, не знаю ни единого слова», — развел он руками, когда хозяин дачи, и не только дачи, повернулся к нему, прежде чем указать на стул за уже накрытым для обеда столом. «Самосовершенствование – это всегда прекрасно. Без постоянного самосовершенствования человек непременно начинает деградировать. Совсем понемногу, шажок за шажком, но неумолимо. А это уж точно не наш с вами путь, не путь настоящего коммуниста. Так что, уверен, вы, продолжая идти по однажды выбранному пути, еще не единожды порадуете Иркутск и весь советский народ своими великолепными боевыми машинами», — вслед за уже нависшим над семьей Краскома кнутом, оказался обозначен ему и весьма вкусненький пряник, но только, естественно, за добротное выполнение будущего задания. «Однако прежде мне потребуется ваша помощь и ваши профессиональные знания, чтобы сформировать мнение по испанскому вопросу», — солидно так Иосиф Виссарионович позволил своему собеседнику потешить чувство самолюбия. «Как же, допустил до права участия в формировании его мнения, его, самого. Вы не дипломат, не разведчик, не экономист. Вы боевой танкист. Тот, кто первым вступает в сражение и обеспечивает прорыв всем идущим следом», — очень так возвышенно описал он роль обычной жертвенной пешки. «И потому ваш взгляд на складывающуюся в Испании именно военную ситуацию, несомненно, будет особенным, отличным от других. И этот взгляд, уж будьте уверены, окажется отнюдь не последним, когда придет время принимать окончательное решение. Но, прежде чем продолжить разговор по существу данного вопроса, предлагаю отобедать». Расплылся секретарь ЦК в улыбке самого радушного хозяина, приглашающего дорогого гостя за стол. С одной стороны, Сталин хотел бы избежать открытого вовлечения Красной Армии в разрешение проблем Испании, все еще лелея надежду создать совместный с ведущими европейскими странами антифашистский политический блок, дабы общими усилиями задавить ту же Германию, вызывающую у него основные опасения, для чего требовалось время от времени умасливать во многих спорных вопросах, включая испанский, и Лондон, и Париж, а те уж точно не горели желанием лицезреть советские войска в Европе, на границе с Францией, скорее уж наоборот, вовсе не желали их видеть в тех краях. С другой же стороны, он никак не мог бросить на произвол судьбы то первое европейское государство, в котором имелась не иллюзорная возможность привести к власти именно коммунистов. Государство, способное стать символом превосходства коммунистической идеи над фашизмом. А ведь вслед за Испанией вполне себе могла последовать по данному пути и Франция, где левые идеи были весьма популярны в народе. Совместно же с Францией, Испанией и той же Чехословакией, с которой у СССР уже был подписан договор о взаимопомощи, виделось вполне реальным создать надежный фундамент для формирования общеевропейской антифашистской фракции, способной превентивно задавить милитаризирующуюся день за днем Германию, пока не стало слишком поздно. Уж больно неприятную картину рисовали в генеральном штабе РК, при рассмотрении ситуации совместного польско-немецкого нападения на СССР, даже учитывая все наличные силы страны, включая дивизии, находящиеся на Дальнем Востоке, что УССР, что БССР, что Ленинград, оказывались утеряны в первые же месяцы гипотетического противостояния. Да и дальнейший ход событий не предвещал Советскому Союзу ничего хорошего, учитывая милитаристические поползновения Японии на восточных границах, происходящие на фоне целенаправленного сближения Берлина и Токио. В общем, в складывающейся в мире ситуации все было очень зыбко и при этом хитро взаимосвязано. Причем, играя соло, взять и разрубить формирующийся Гордеев узел не представлялось возможным совершенно. Непременно приходилось, либо искать, либо взращивать, союзников. Потому и требовалось разрешить испанский вопрос с максимально возможными политическими выгодами. Потому и уделял Сталин ему свое внимание, хотя иных проблем, что внутренних, что международных, имелось столько, что не унесешь. Однако, как он полагал, время для принятия верного решения еще оставалось, отчего виделось возможным позволить себе получше подготовиться к будущим свершениям. Для того и решил двинуть одну из своих многочисленных пешек вперед. Благо пешка была удачливая. Иные ладьи не выживали там, где она умудрялась проскакивать с минимальными для себя потерями. Главное при этом требовалось уследить, чтобы пешка не посчитала для себя возможным превратиться в ферзя по преодолении всего игрового поля, а то много таких, молодых да шустрых, повидал он за свою жизнь. Один в реальности смогли построить только один корабль, Ташкент, два Николай Николаевич Поликарпов, главный конструктор основных истребителей РК-30Х годов, и 5, и 15, и 16, три НКИТ, Народный комиссариат иностранных дел, глава 13. Картинки бывают разные. Одно дело, сказать и совсем другое, исполнить. Учитывая то, что в Испании у СССР только-только начинало формироваться официальное посольство, а также по причине отсутствия прямой связи со всевозможными испанскими министерствами, в которых так-то творился самый настоящий бардак из-за дележа власти, лететь Александру на Пиренейский полуостров предстояло инкогнито, дабы не терять драгоценное время, да и действовать впоследствии предполагалось также под чужой личиной, благо лазейки имелись, и ныне он как раз поджидал на входе в московскую студию кинохроники свой будущий пропуск. «Роман Лазаревич», — окликнул Геркан мужчину лет 30, фотографию которого ему продемонстрировал получасом ранее начальник главного управления кинематографии, уже получивший соответствующие указания сверху. Тот явно спешил заскочить внутрь здания, отчего едва не сбил с ног неожиданно возникшего у него на пути краскома. «Да, это я», — оказался вынужден притормозить и вступить в диалог кинооператор, что совсем недавно вернулся из протяженного автопробега по горам, долам и пустыням, а ныне как раз спешил на утренний просмотр очередной части отснятых в проделанном нелегком путешествии сюжетов. «Вы от меня что-то хотели?» «Полагаю, что это вы кое-что от кое-кого хотели», — слегка усмехнулся в ответ Александр и, выудив из нагрудного кармана гимнастерки сложенный вдвое конверт, продемонстрировал тот собеседнику. «Это же», — аж раскрыл от удивления рот Роман, поскольку мгновенно узнал свое послание, оставленное им несколькими днями ранее дежурному в бюро пропусков у Боровицких ворот Кремля. Все бы ничего, мало ли советских граждан ныне писали напрямую в наркоматы членам правительства. Но основной особенностью конкретно данного письма являлся указанный на нем адресат, Иосифу Виссарионовичу Сталину, лично. Совершенно верно, это именно оно, сложив конверт и убрав его обратно в карман, Геркан указал на стоящий недалеко побитый годами эксплуатации автомобиль. Увы, за время нахождения под следствием его успели снять с прежде занимаемой должности, и вместе с местом службы также оказался утерян служебный ГАЗ-34. Вот и приходилось ныне пользоваться старичком-росинантом, имевшим не самый презентабельный вид. Хотя само наличие машины уже говорило о человеке многое, поскольку даже сейчас во всей Москве насчитывалось всего порядка 5000 легковушек. Давайте отойдем немного в сторонку и поговорим более детально о вашем желании. Заодно и товарищам не будем мешать идти на работу. Сделал он такой легкий намек, что лишних ушей им точно не нужно. Да, да, конечно. Едва ли не затрясся от мигом охватившего его внутреннего воодушевления работник кино. Еще бы это было не так, коли он четко осознал, что его просьба о командировке в Испанию, адресованная самому Сталину, не пропала бесследно в секретариате, а оказалась вполне себе рассмотрена и, чем черт не шутит, похоже, даже удовлетворена. Прежде всего, хочу сказать, что с вашим руководителем, Борисом Захаровичем Шумяцким, уже все предварительно согласовано. Но да он сам вам чуть позже об этом поведает, дождавшись, когда собеседник займет пассажирское место, уточнил немаловажный факт разместившийся за рулем Геркан. А пока слушайте вводную информацию, которой вам предстоит придерживаться в ближайшие месяцы. Я, вы и ваш коллега, товарищ Макасеев, будем командированы в Испанию в качестве кинохроникеров. Как-либо мешать вам в вашей непосредственной работе, я не буду. Снимайте, пишите очерки, берите интервью. С моей стороны никаких преград вам в этом не предвидится. Но при этом имейте четкое понимание, что вся ваша командировка является прикрытием именно для моей работы. А потому, когда мы окажемся на, так сказать, месте событий, со мной попрошу не спорить. Куда я буду указывать пальцем, туда мы и будем направляться для сбора материалов. Возможно, иногда нам придется разделяться и действовать индивидуально, но при этом всегда, везде и перед всеми вы будете обязаны придерживаться той легенды, что я ваш коллега-кинооператор. А вы с камерой работать умеете? Проглотив тысячу и один мигом возникших в голове вопросов, проявил прямо-таки откровенно деловой подход к своей будущей роли Роман Лазаревич Кармен. Нет, даже ни разу в жизни в руках не держал. Поэтому в ближайшие дни вы будете натаскивать меня в этом деле, чтобы хотя бы внешне я не выглядел откровенным профаном или же дураком, тут же озадачил своего собеседника краском. Соответствующую аппаратуру и пленку для моего обучения вам выделит. Это уже тоже оговорено. Заодно на скорую руку подучите в своей профессиональной терминологии теории проведения съемок. Ну, там, как работать против солнца, как снимать в тени или сумерках. Тонкостям своего ремесла, в общем. И не переживайте, что я буду постоянно болтаться у вас под ногами. Как только моя работа завершится, я вас оставлю в покое, и сможете отправиться в свободное плавание, а может даже и раньше избавлю вас от своего присутствия. Все будет зависеть от немалого числа обстоятельств. Сколько у нас имеется времени на ваше экспресс-обучение? Начав в задумчивости потирать мочку уха, поинтересовался кинооператор. Так-то и медведя ездить на велосипеде можно было обучить при большом желании. Тут все упиралось именно что в сроки. На 19 августа для нас уже выкуплены авиационные билеты. Поэтому времени считайте, что вовсе нет. Так что, чем раньше мы начнем, тем лучше, откровенно шокировал того собеседник. 3 дня, аж схватился от таких вестей за голову Роман. У нас всего 3 дня, даже меньше, не стал успокаивать его Александр. Бюрократические заморочки, связанные с выездом за рубеж, ни для вас, ни для меня, никто не отменял. Так что времени вовсе в обрез. А посему, держите на память свое письмо. Он вновь достал из кармана и протянул собеседнику письменное обращение того к Сталину, дабы понимать, от кого именно я к вам явился, очень так неслабо надавил весом стоящий за его плечами персоны Геркан. И постарайтесь проявить максимально возможный профессионализм при моей подготовке. Так нам всем впоследствии будет проще работать. Пока же, более не смею вас задерживать. Идите на работу и ожидайте вызова к директору. Три последующих дня натурального ада пролетели для всех участников намеченной командировки, как один день, в том смысле, что поспать и отдохнуть им вышло не более, чем обычно выпадало на одни сутки. Прибывший в столицу на второй день после беседы со Сталиным Краском, вовсе оказался вынужден нырнуть в новое дело с головой, едва сойдя со скорого поезда. Обучение на кинооператора, подписание огромной кучи всевозможных документов, получение наличных средств в валюте и билетов, срочная закупка новой гражданской одежды, поскольку любая имевшаяся дома с головой выдавала в нем Homo Sovieticus Militarus. Все это, наряду с очень сжатыми сроками, практически не оставило ему времени побыть с семьей. Тем более, что и супругу с сынишкой приходилось параллельно собирать в продолжительное путешествие на юг, не забыв при этом шепнуть своей Настене на ухо несколько ценных и еще более ценных указаний, совершенно обязательных к исполнению. В общем, набегался и наездился в те дни Александр так, что впоследствии все проведенное в пути время откровенно отдыхал душой и телом. Вылетев ранним утром с центрального московского аэропорта, они приземлились в Великих Луках спустя 2,5 часа, чтобы пройти там таможенный досмотр, получить в загранинник положенный штамп и слегка перекусить перед последующим рывком в литовский Каунас. Заодно именно здесь оказалось возможным в последний раз потратить советские деньги, поскольку далее уже шла за граница, где частному лицу обменять или же сбыть рубли не представлялось возможным. «И как вам банан?» – поинтересовался у Александра тщательно пережевывающий податливую сладкую мякоть Роман. Их полет до Каунаса прошел без сучка, без задоринки, и вот в буфете литовского аэродрома оба впервые в жизни увидели связку данных, экзотических для Советского Союза, фруктов, мимо которых не смогли пройти. И вообще, как себя ощущаете, попав за границу? В пути Геркан не стал строить из себя клишированного глубоко законспирированного шпиона, боящегося проронить хоть одно лишнее слово, отчего беседы на общие темы велись им с попутчиками постоянно и непринужденно. Вот и сейчас отыскался повод просто потрепать языком для лучшего взаимного схождения. Даже и не знаю, что сказать, откусив очередной кусок от фрукта, пожал плечами Геркан. Необычно, непривычно, но вкусно. Я был бы не против побаловать подобным своих. Что же до, как вы выразились, за границей, обвел он взглядом летное поле, вид на которое открывалось из окон заведения общепита, расположившегося при местном аэродроме, то намучаемся мы еще с этой Литвой, как и со всей Прибалтикой. Попомните мое слово. КХМ аж подавился от такого неожиданного ответа работник культуры. Позвольте узнать, почему намучаемся? Все же поборов осторожность, поинтересовался Роман. Он так и не смог для себя определить, к какому именно ведомству относился составлявший ему компанию второй оператор, отчего старался удерживать в узде присущие людям его рода деятельности излишнее любопытство. Но не всегда это получалось сделать. Прямо как сейчас, а вы знакомы с историей хода империалистической войны? Вместо того, чтобы дать четкий ответ, Александр задал весьма неожиданный встречный вопрос. Не сказать, чтобы очень. Так, в общих чертах, вынужден был отметить немалый такой пробел в своем образовании журналист. Впрочем, подобный пробел имели, наверное, 99,9% всего населения СССР, поскольку такого рода информация, скорее, являлась прерогативой военных, нежели гражданских. Понятно, лишь кивнул в ответ Геркан, прежде чем замолкнуть секунд на 20. Откусив же очередной кусок банана и пожевав его с задумчивым видом, он все же решил раскрыть своему собеседнику не такую уж и великую тайну. Во всяком случае, все, кто имел хоть какое-то понимание в военной стратегии, прекрасно осознавали сложившуюся с этими небольшими государствами ситуацию. Видите ли, в чем дело, Роман? Прибалтика для Советского Союза – это все равно, что Бельгия для Франции. И точно так же, как немцы в 1914 году ударили по французам, обойдя их приграничные укрепления через куда хуже защищенную бельгийскую территорию, нечто подобное вполне может произойти по отношению к нашей стране, разве что продвижение войск потенциального агрессора окажется еще более быстрым, учитывая откровенно жалкие военные силы прибалтийских государств. И это будет сродни катастрофе, поскольку в считанные дни окажется открыт прямой проход к Ленинграду и одновременно нависнет угроза грандиозного и смертельного флангового удара с севера по всем нашим частям, расквартированным в Белорусской ССР. Вот теперь, узнав такую точку зрения, Скажите мне сами, как я должен себя ощущать в такой загранице?